Глава 21. Бал во дворце его светлости маркиза Дорсета. Первый, который он дает после недавней трагедии. Какой ужас! В своем доме были убиты жена и дети. По слухам, убийцу убили таки слуги. Вроде бы какая-то девка, циркачка. Надо было ее прилюдно казнить на площади. Говорят, здесь для таких случаев особые методы используют, необычные и небыстрые. Жаль, повезло мерзавке. А маркиз молодец, держится. Даже позиции при дворе не только не утратил, но и улучшил. Занял место покойного Фицуильяма. Да, не скучно живут в императорском дворце, а скоро, да спаситель, заживут еще веселее. Мы, во всяком случае, постараемся. Примерно так думала мадам де Ворк, графиня де Бомон, подъезжая к роскошному дворцу, совсем недавно принадлежавшему несчастному Фицуильяму, но недавно выкупленному Дорсетом. Трехэтажному, с огромными застекленными окнами, мраморными колоннами. Точь-в-точь, похожему на лучшие дворцы парижских вельмож. Одно отличие. Стены выкрашены во все тот же серый цвет. Благородно, конечно, но скучно же, господа. Карета въехала в изящные решетчатые ворота, охраняемые здоровенными военными, одетые в белое и синее, традиционные цвета Дорсетов. Остановилась у крыльца. «Не выходим. Сидим, ждем, когда слуга хозяина отворит дверь кареты и пригласит в дом. Что-то долго ждем». «Ах, вот в чем дело. Прекрасно». К карете спустился сам хозяин. Лично открыл дверцу и протянул руку, помогая выйти. «Высокая честь, надо признать». «Ваше сиятельство, рад вас приветствовать». «Здравствуйте, ваша светлость». «Спасибо за приглашение. Я тоже рада вас видеть». Вежливо и сухо, как положено. И только серьезный взгляд да пальцы, чуть-чуть сильнее сжавшие мужскую ладонь, показали сочувствие к недавней трагедии. Ответное пожатие. Значит, соболезнования приняты. Маркиз провел ее в просторный зал, освещенный закатным солнечным светом и яркими магическими светильниками, белоснежные стены которого украшала причудливая золотая лепнина. С балкона лилась негромкая музыка, которой мадам де Ворк с удивлением узнала пьесу как раз перед ее отъездом из Парижа, сочиненную придворным музыкантом. Мягкая, плавная мелодия навеяла мысли о доме, родных, оставленной в Амьене дочери. «Вы грустите?» Дорсет взял графиню за руку, взглянул в глаза. «Значит, я плохой хозяин. Сегодня мои гости не должны грустить, только веселиться. Я желаю, чтобы сегодня в этом доме царил праздник». Пришлось улыбнуться. «Извините, ваша светлость, просто эта музыка напомнила родину. Амьен, Париж». Маркиз резко повернулся к балкону, поднял руки и над головой звонко хлопнул в ладоши. «Эй, там, наверху! Пусть на сегодня это будет последняя грустная мелодия. Пусть дальше будет веселье и танцы!» И уже всем собравшимся. «Господа, бал начнется через четверть часа, но уже сейчас я хочу видеть улыбки на ваших лицах. Пейте, смейтесь, флиртуйте, черт возьми! Пусть у каждого из вас будет праздник!» И тут же в полголоса графиня. «Извините, обязанности хозяина заставляют меня заняться делами, но я рад вас видеть и очень прошу не скучать. Впрочем», — он окинул зал взглядом, — «я уверен, что мои гости такого безобразия не допустят». И ушел, оставив гостью одну. Ну, как одну? Такой же быстрый взгляд опытной придворной львицы. Ну да, два, три, да нет. Минимум 5 заинтересованных мужских взглядов, и, ой, да, немало и женских, откровенно ревниво рассматривающих соперницу. Приятно, привычно, но сегодня не до них. Сегодняшний вечер посвящен одному. Тому, ради кого на самом деле и была затеяна вся эта история с изгнанием, новыми знакомствами, покупками корабля, дома, да и всем-всем остальным, без чего в данной ситуации хотелось бы обойтись. Поэтому сегодня ошибиться нельзя. Но все попозже. А пока танцы, улыбки, разговоры, легкие, не обещающие, боже упаси, продолжение флирт. «Граф, как я рада вас видеть!» «Маркиз, вы сегодня великолепны!» «Нет-нет, что вы, всегда великолепны, но сегодня...» «Господи, как же мужчины падки налезть!» «Барон, разумеется, следующий танец ваш!» «Ваша светлость, не смею отказать! Гавот с вами, несомненно, будет прекрасен!» «Барон, конечно, но меня смущает взгляд вашей супруги!» «Да-да, я понимаю, никаких обид!» «Граф, я свободна!» «Так, там, барон Чандас, вы мне неинтересны, а вот с вашей супругой у меня, безусловно, найдутся темы для разговора». «Но не сейчас, не сейчас». «Граф, вы прекрасно ведете». «Ну, тогда, надеюсь, это не последний наш танец на сегодня». «Еще бы, конечно». «Слава богу, что такой разговор никого ни к чему не обязывает». «Ну все, пора. Господи, помоги». Графиня, аккуратно протискиваясь между разгоряченными выпитыми танцами людьми, направилась к противоположному концу зала, где собрались люди пожилые, к танцам в силу возраста и ревматизма, большой склонности не проявлявшие. «Простите, извините, тысячи извинений, простите». «Ай, чтоб тебя, смотреть же надо!» Солидный вельможа лет 40 почти по-детски схватился за правую ступню, оставшись стоять на левой ноге. «Больно, разумеется, когда каблуком на пальцы наступают. А что делать? Кому легко?» «Ой, простите, пожалуйста, я такая рассеянная сегодня. Это от плохой погоды, вероятно. С такой внимательностью дальше Брентвуда не уедешь». Вельможа замер, забыв про отдавленную ногу. Потом попробовал на нее наступить и скривился от боли. Только потом проворчал. «Ну так и не ездите в Брентвуд. Сидите лучше дома». Графиня улыбнулась самой очаровательной из своих улыбок. «Еще раз прошу прощения, сэр. Простите, не имею чести быть с вами знакомой». «Барон Ленард, прекрасная госпожа. Рад знакомству и прошу, помогите несчастному, раненому вами в ногу и сердце, доковылять вон до того дивана». «Не вы?» «Графиня де Бомон». Она взяла барона под локоть. «Рада знакомству, хотя и сожалею, что при таких обстоятельствах. Может быть, танец сможет сгладить мою вину?» Ленард осторожно наступил на больную ногу. «Ой, нет. Боюсь, на сегодня я выпал из числа кавалеров». Потом бросил взгляд на другой конец зала, где, энергично расталкивая людей, пробивалась к месту недавнего конфликта сухопарая некрасивая женщина. «Да, сегодня у нас не получится пообщаться. Но если бы вы пригласили меня на чашку чая...» «Все, Мымра скоро будет здесь. Надо заканчивать болтовню. Завтра, Ломбард-стрит, 8. Во сколько вас ждать?» «В 3 часа пополудни. Думаю, визит к даме в такое время будет удобен». «Разумеется». Улыбка. Кокетливый разворот и лукавый взгляд в ближайшую жертву. «Леди, могу я пригласить вас на тур?» «Уф, все получилось». Пароль мудрец услышал, ответил правильно. Встреча назначена. Можно и расслабиться. Но не сильно. Завтра нужна свежая голова. Развеселая жизнь кончилась. Началось дело, которое просто не имеет права быть проваленным. На следующий день лорд казначей императорского двора барон Леннард приехал на Ломбард-стрит со скромным, цветков на 15, букетом белых роз, что, в общем-то, не было чем-то непривычным для соседей. Визит мужчины в такое время и примерно с таким букетом к даме, безусловно, показывал, что дама ему не безразлична, но и не давал повода для сплетен о завязавшейся интрижке. конце концов, любвеобильность барона была общеизвестна, так что попытка взять штурмом очередную крепость выглядела вполне естественно. Другой вопрос, собирается ли крепость сдаваться на милость победителя, но тут уж время покажет. В любом случае, светским дамам самого разного возраста в ближайшее время будет о чем поболтать. Как и положено знатному сердцееду, кавалер прибыл одетым в роскошный, ярко-красный с серебряной вышивкой камзол, столь новомодные разрезные рукава которого просвечивала ослепительной белизной шелковая рубашка. Такие же красные с серебром штаны, белоснежные перчатки и сапоги, впрочем, испачканные в ближайшие лошадиные лепешки, вышитые серебром перевязь. Черная шляпа с белым страусовым пером и длинный темно-синий плащ довершали образ неотразимого дамского угодника. И это в жаркий день, когда даже уличные собаки забрались в тень и безвольно лежали, высунув длинные алые языки. За блестящим джентльменом тянулся длинный шлейф ароматов резких духов, перемешанных с крепким мужским потом. Считалось, что такое сочетание неизменно привлекает женское внимание. Так и было. Служанки за спиной Леннарда морщили носы, а хозяйка дома, приветствуя гостя, привычно старалась пореже дышать, но окна гостиной не раскрыла, робко надеясь, что беседа будет хоть и важной, но недолгой. «Присаживайтесь, барон. Желаете вина?» «Оф, спасибо, графиня. Желаю. И побольше в такую-то жару. Благодарю вас». И, схватив стоявшую на столике открытую бутылку, не заморачиваясь бокалами, выпил ее до дна, почти что одним глотком. Только потом уселся в указанное ему кресло и огляделся. «Ну что же, гостиная небольшая, где-то 4 на 5 ярдов, однако с высокими, 8 футов потолками. Светло-серые стены, изящная бежевая мебель. В углу небольшой камин. Естественно, не горящий в такую жару. Он мог бы хорошо проветрить комнату, если бы хозяйка догадалась открыть окна. Хотя, учитывая тему предстоящего разговора, можно и потерпеть. Но лучше сразу перейти к делу. Момент, ваше сиятельство». Барон снял с шеи аметистовый кулон, зажал его в ладонях, произнес заклятие. «Оф. Купол тишины установлен, теперь нас никто не услышит. В крайнем случае слуги подумают, что завязалась очередная интрижка». «Не так, графиня, для разговора со мной направили вас». «Да». «Вас что-то смущает?» Собеседница расположилась в кресле прямо напротив, так, чтобы между ними оставался тот самый столик с бутылкой, теперь уже наполовину пустой. «Нет, леди». «Наоборот, думаю, что это было верным решением. Простите за откровенность, но в обществе вы имеете репутацию женщины, извините, не очень умной». «Проще говоря, дуры. Спасибо, я старался ее заслужить». Губы тронула легкая улыбка. «Мы решили, что именно этот вариант максимально обеспечит вашу безопасность. Легкий флирт женатого мужчины и недалекой незамужней женщины. Что может быть естественней? Надеюсь, вопросы с супругой вы разрешите самостоятельно?» «Разумеется. Эта часть нашего сотрудничества меня не волнует. Зато волнует другая. Сколько и как я получу?» Графиня сдержанно кивнула. «Вопрос естественный, но, по-моему, преждевременный. Мне сказали, что вы готовы передать информацию о времени выхода, составе и маршруте движения имперского золотого каравана. Все верно?» «Даже больше». Барон, до этого сидевший и наклонившись к собеседнице, откинулся на спинку кресла и щелкнул пальцами. «Я готов, в разумных пределах, разумеется, изменить дату отплытия. У меня имеется такая возможность». «Хорошо, но почти хорошо. Карты легли так, что сейчас сама по себе эта информация не имеет значения». «Не все так плохо». Мадам де Ворг заметила, как нахмурился Леннард. «Просто для того, чтобы ее можно было превратить в деньги, мне надо лично оказаться на Ямайке. Причем так, чтобы быть с почетом принятой местным светом и лично губернатором. Согласитесь, это логично, чтобы мы оба были заинтересованы в успехе всего дела. Сколько вы хотите получить? 40 000 фунтов. Думаю, это будет справедливой ценой нашей сделки. Ценой предательства, — подумала графиня. Но вслух сказала другое. Я уполномочена согласиться на такую сумму, но на определенных условиях. Мы оговариваем все вопросы, после чего завтра, ровно в 10 утра, посыльный принесет вам деревянный сундук с 2000 геней. Это, как вы понимаете, более 16 килограммов золота. Надеюсь, сможете объяснить получение этого груза жене и слугам. Согласитесь, такая сумма покроет все ваши долги и даст возможность удовлетворять ваши, скажем так, потребности еще долгое время. Остальное — после перехвата каравана. Согласны? Лихо. После завершения дела можно ведь и вообще не платить. Я хотел бы получить всю сумму сразу. Более 300 килограммов золота? Как вы это себе представляете? Может быть, переводом в лондонский банк? Да. Но мне нужны гарантии, поймите. Деньги в течение недели могут быть зачислены на ваш счет в Банке Парижа, но разморожены после завершения дела. Потом переводите их, куда сочтете нужным. Заверенную выписку, подлинность которой легко проверит любой маг, получите через 2 недели. За это время мы не успеем ничего сделать, а вы всегда успеете изменить дату отправления, оставшись с теми 2000. Хотя нарушать договоренность и мы не будем, и вам не советуем. Последнее предложение было сказано голосом твердым, почти угрожающим. Легкомысленная дурочка. Интересно, какому идиоту пришла в голову такая мысль? Барон улыбнулся и примирительно поднял ладони. Ну что вы, согласитесь, не стоит начинать сотрудничество с глупого недоверия. Оф, графине захотелось облегченно вздохнуть, но нельзя. Нельзя показать зависимость от партнера. Хотя какой к демонам партнер? Предатель, здесь и сейчас сдающий важнейший секрет своей страны. Он понимает вообще, что последствием этого партнерства будут смерти его соотечественников. Тысячи, десятки, сотни тысяч смертей. Разумеется. Но когда такие пустяки волновали истинно деловых людей? Итак, барон, дата, порт отправления и состав конвоя. Груз формируется на острове Барбадос под защитой тамошнего форта. 3 сентября галеон «Полярная звезда» под прикрытием 2 недавно построенных тяжелых фрегатов выйдет в море. Каждый фрегат несет по 40 18-фунтовых орудий. В составе их экипажа имеется по боевому магу. Честно сказать, я не представляю, какими силами можно перехватить конвой. Утопить, наверное, да, но вот захватить груз... Мадам де Ворк только пожала плечами. Это точно не мое, да и не ваше дело. Для нас главное, чтобы за месяц до отплытия я оказалась в Порт-Рояле, столице имперских колоний Нового Света, причем в качестве уважаемого гостя. И вот тут возникла проблема. Как выяснилось, прибыть в Порт-Роял мог любой корабль. Но вот получить максимальную выгоду уже нет. А те купцы, кто соглашаются подбирать крохи с обеденного стола главных негациантов, особым уважением в Новом Свете не пользуются. Падальщики — одно слово. Нет уж, если хочешь торговать по-серьезному, то прибыть надо с грузом рабов. Ленард так и сказал «с грузом», словно речь шла о какао или табаке. А вот заполучить такой груз смогли лишь те, кто состоял в специальных гильдиях, например, в той же Зеландской Юго-Восточной компании или других таких же в Галлии, Кастилии и Островной империи. Островная компания называлась «Гильдия лихих купцов», Во как весело. Вступил, доехал до колонии этих стран и грузись на здоровье. Зарабатывай в свое удовольствие. Одна беда. Сама процедура занимает не один месяц. Плюс до колонии плыть. Извините, идти не меньше месяца. Короче, шанс встретиться с тем конвоем будет только в открытом море. В бескрайнем океане, когда неизвестно, куда ветер снесет суда. Один торговый флейт против двух тяжелых фрегатов и галеона, тоже не арбалетами вооруженного. И про боевых магов не забываем ни в коем случае. Так что делать? Но перспектива стать самым богатым человеком в империи, оказывается, не слабо простимулировала мозг господина казначея. Рабами можно затариться в Гибернии. Там же только что очередной бунт подавили. Так сейчас рассматривается вопрос об обращении бунтовщиков в рабов. Вначале хотели всех в петли засунуть, но казне нужны деньги. Получить фунтов попить за одну кельтскую рожу признано неплохим вариантом. Там их 5000 собрали, можно хоть 5 новых фрегатов закупить. Но я так понимаю, что в это дело только лихих купцов допустят. Голос графини не поражал энтузиазмом. «Разумеется, но и вступление можно ускорить». Предложение Леннарда состояло из двух пунктов. Первое. Капитан Мирного берет имперский каперский патент, платит 500 фунтов и обязуется захватывать вражеские корабли, перечисляя в казну четверть стоимости приза. Второе — это захват вражеского судна. Ну, какое получится взять на абордаж у торгового флейта, специально созданного, чтобы избегать подобных приключений? Еще помним, что войны сейчас нет, и какой корабль можно назвать вражеским, совершенно непонятно. Если только пиратский. И вот после этих слов графиня задумалась. Надолго. Затем встала, показывая, что аудиенция окончена. Ее прощальная улыбка внушила господину лорду-казначею императорского двора осторожный оптимизм.